Глава первая. Долина озер. Чем ближе была конечная цель перелета, Уэст, тем больше в душе Эл росло чувство трепета, перемешанное с тревогой. Эл воспринимала обострившееся за последние месяцы ощущение как обычное явление. Еще на Земле она усвоила, что полет не будет простым. Она внимательно следила за поведением своих подопечных. Беспокойства никто не испытывал, даже колонисты. Эл окончательно поняла, что набрала свой экипаж из людей, изголодавшихся по серьезным полетам. И в который раз повторила: «Мне повезло». Жаль, что они только дублеры. Капитан Несс, глава экспедиции, не нагружала запасной экипаж работой. Инициативу принимала, но без благодарности. Чтобы не мучиться от безделья, они работали наравне с основным экипажем. Наконец, Уэст. Планета цвета морской волны. Она была окутана бледно-зелеными серебристыми облаками, такими плотными, что сигнал едва достигал поверхности. Уэст вовсе не казалась маленькой, как значилось в атласе. Эл долго наблюдала, как надвигается тело планеты на их ставший вдруг крошечным корабль. До расчетной орбиты они еще не добрались, а их радуга уже боролась с переменным полем планеты. Эл усмотрела Уэст коварное очарование. «Сможешь вывести корабль на орбиту?» – неожиданно спросила Несс. Эл подняла брови. Вот уж не ожидала, что Несс окажет ей такую честь. «Да», – Эл утвердительно кивнула. Она набралась смелости и попросила, чтобы Димон пилотировал радугу. Несс без энтузиазма согласилась с условием, что она будет стоять у них за спинами. Димка с восторгом, потирая руки, уселся в кресло рядом со штурманским. Эл сказала пару фраз и больше не мешала ему. Не давала советов и команд. Несмотря на свои 18, Димка хороший пилот. Он лишь раз косился на нее, прося разрешения на маневр. Эл улыбнулась, наблюдая за ним. Димка трудился, высунув кончик языка, на лице азарт. Мальчишка мальчишкой. Когда корабль лег на курс, за их спинами раздался голос Несс. «Отлично!» – не без удивления похвалила она. «Для вчерашнего курсанта ты ловок!» Димка гордой похвалой поднял подбородок. Потом он шел из рубки следом за Эл и вдруг заметил. А ты была права. Здесь была бы нужна другая конфигурация корабля. Тяги не хватает. На орбиту мы попали, а вот уходить будет сложнее. Я этого и опасалась. Несс может прийти в голову сократить наше пребывание на планете. Он увидел, как Эл нахмурилась. Все, давай сосредоточимся на высадке. Слушаюсь, капитан, торжественно пробасил Димон. Надеюсь, ты серьезно. Димка мастерски, как в пух посадил бот на поверхность планеты, Эл дала команду сесть подальше от колонии. Еще с орбит ни на один запрос не пришло ответа. Единственное на планете поселение молчало. Эл приказала повторить запрос несколько раз. В ответ шум помех. Эл готовилась, что среди переселенцев возникнет замешательство или протест. Они знали, никто не собирается вести их обратно, и этот жестокий закон никак невозможно преодолеть. Несс приказала не лезть к ней с такими просьбами. На планету высадился почти весь запасной экипаж. На борту «Радуги» остался только механик Ким. Весь груз вместе с людьми разместили в двух ботах. Биолог экипажа «Лондор» взялся пилотировать второй. На разгрузку устройства отводилось десяток суток. Потом «Радуга» по расчетам должна уйти с орбиты. Связь еще не настроилась, из-за шума помех Эл отключила ее. «Экипаж, внимание!» – крикнула она. Пришлось выйти из кабины бота в пассажирский салон. По лицам было понятно, что ее едва слышат. Эл дождалась, пока все отключат связь. «Я и Марат отправляемся на разведку пешком. Игорь, готовь катера разведки. Димон, найди место для второй посадки и сообщи Лондору. Милли Даггерт, нам нужна связь как можно быстрее. Рассел, помоги Милли выставить зонды. Не сажайте второй бот, пока не свяжетесь с нами. Инспектора и колонистов попросите сидеть внутри, пока мы не позовем вас со станции. Если мы поднимем тревогу, Димон летит нас выручать. Остальные ставят поле и ждут. Удачи всем!» Хорошей разведки раздалось сразу несколько голосов. Все стали подниматься с мест. «Одну минуту!» – остановила их Эл. На пульте рукава она набрала комбинацию. Из грузового отсека выехал контейнер и открылся. «Это комплекты оружия на всех. Плод моей самодеятельности. Поскольку порт не обеспечил нас снаряжением, что я заявила, я нарушила правила. Я должна сказать вам важную вещь. Перед отлетом я обнаружила, что на борту «Радуги» оказались военные андроиды. Выводы сделать не спешу. Спокойного рейса нам никто не обещал. Если Нест предполагала военные действия, то я вправе разрешить вам ношение и использование оружия. Я возьму эту ответственность на себя. До нас здесь гибли экипажи. На крайний случай вы знаете правила эвакуации. Катеров у нас достаточно». Эл хитро улыбнулась, положила руку на край контейнера, похлопала по нему. «Здесь запасные костюмы, шлемы, медицинские датчики, некоторые другие нужные вещи. Рассел, надеюсь, ты понимаешь насчет оружия». «Одобряю», — улыбнулся инспектор. Рассел ждал нечто подобное, но поскольку он знал о пристрастии Эл к оружию, то не удивился. Не удивился экипаж. На Рассела никто не взглянул вопросительно. Если капитан называет инспектора на «ты», то опасаться нечего. «А остальным?» – спросила Даггерт. «В другом боте Лондер все знает», – пояснил капитан. Эл первая вытащила из контейнера два рюкзака, один протянула Марату и указала ему на выход. Они первыми покинули борт и вступили на поверхность Уэст. Через 2 минуты появилась сносная связь. Эл слышала, как тяжело дышит Марат. Они шли пешком, плечом к плечу. Он не отставал. «Что-то не так?» – спросила Эл. «Я слишком быстро иду?» «Нет», — услышала она Марата. «Ты нервно дышишь. Все исправно?» Марат медлил с ответом. Эллен не сбавила шаг. Они шли уже достаточно долго. Петляли, обходя небольшие холмы. «На самом деле я боюсь, капитан», — услышала она его взволнованный голос. «Не по себе? Мне тоже», — призналась Эл. «Прими это как неизбежность. Постарайся привыкнуть». «Думай о деле», — сказала Эл, пытаясь помочь ему. «Это нормально. Даже хорошо. У тебя чутье разведчика». Эл старалась его подбодрить. «Разве ты не боишься?» «Да пока ничего», — услышал он ответ. «Зря себя пугать не стоит, но чувствую, осторожность не помешает. Наблюдай». Марат был на несколько лет старше Эл и, в отличие от нее, имел реальный опыт высадок и сопровождения колонистов. Неудивительно, что у него возникли неоднозначные чувства. Он стал оглядываться вокруг, потом на нее. Сквозь прозрачную защиту шлема, без затемнений, лицо хорошо было видно. Эл все время вертела головой, осматривая окружающее пространство. Они шагали по долине удивительной красоты. Он, погруженный в переживания, не оценил этого чуда неземной природы. Рельеф напоминал землю. Но остальное и краски. Цепь гор тянулась по всему горизонту. Но они, казалось, были очень далеки. Голубоватые оттенки гор напоминали земные, но зеленые облака говорили, что они не на земле. Пространство долины теперь представляло собой почти идеальную плоскость. Холмы остались позади. Где-то поверхность шла волнами, словно застывшая водная рябь. Поле было усеяно серебристыми лужицами небольшого диаметра, самой разной конфигурации. Самые большие озерца были не более 3 метра в диаметре. Марат знал из справок о планете, что не все озерца жидкостные, некоторые были из кристаллической породы, местное серебро. На первый взгляд было трудно на глаз отличить, где жидкость, а где твердая поверхность. Зрелище было завораживающим. С высоты человеческого роста долина, насколько видел глаз, была усеяна этими пятнами, а между ними росли местные растения весьма своеобразной формы, разные по цвету. Преобладали бурые оттенки, грязно-бордовые, серые, кое-где зеленые. Они усеивали твердую поверхность, по которой шли Эл и Марат, то и дело перешагивая через высокие растения. Эл ступала аккуратно, словно старалась ничего не сломать. «Завидую Димке», — услышал он голос Эл. «Он увидит всю эту красоту с высоты. Надо отснять на память». Она любовалась пейзажем. Марат увидел ее одухотворенное лицо и улыбнулся. Она шла, осматриваясь, сверяясь с навигатором, делала все так легко, словно прогуливалась по давно знакомым местам. Он вспомнил, как любовался ею в первую встречу, когда она произвела на него сильное впечатление. Он немедленно согласился лететь куда угодно, лишь бы с ней. Его страх, неожиданно возникший, напомнил ему о том, куда они в действительности прилетели. Раньше Марат не бывал на Уэст, но знал, какие слухи ходят о ней. Кто-то восторгался, а кто-то не желал даже вспоминать.